Гарднер. Мейсон рискует. Роман. Перевод Сангвинского. Проходите, мистер Картрайт. Делла-стрит открыла дверь. Высокий широкоплечий мужчина кивнул и прошел в кабинет. Вы Пэрри Мейсон? Спросил он. Адвокат? Да, ответил Мейсон. Садитесь, пожалуйста. Моя секретарша сообщила, что вы хотите поговорить со мной о собаке и о завещании. О собаке и о завещании. Как эхо откликнулся мужчина. Хорошо. Сначала займемся завещанием, так как в собаках я мало что смыслю. Мейсон пододвинул к себе блокнот и взял авторучку. Ваше имя? Артур Картрайт. Возраст 32 года. Место жительства 46 Милпас Драйв. Женат или холост? Женат. Как зовут вашу жену? Паола Картрайт. Она живет с вами? Нет. Тогда где? Мне это неизвестно. Мейсон оторвался от блокнота. Хорошо, сказал он после непродолжительного молчания, прежде чем мы вернемся к подробностям вашей семейной жизни. Давайте поговорим о том, что вы собираетесь делать с вашей собственностью. Сначала скажите мне, сохраняет ли завещание силу вне зависимости от того, как умер человек, написавший его? Пэрри Мейсон молча кивнул. Сколько свидетелей должно заверить завещание? Если оно напечатано на машинке и подписано вами, то подпись заверяется двумя свидетелями. Если написано от руки, включая дату и подпись, и не содержит ни одного печатного слова, то по законам этого штата свидетели не требуются. Такое завещание имеет юридическую силу и обязательно к исполнению. Артур Картрайт облегченно вздохнул. Ну что ж, с этим, по крайней мере, все ясно. Кому вы хотите оставить свою собственность? Миссис Эвелин Фоули, проживающий по адресу 48 Милпас Драйв. Мейсон удивленно поднял брови. Соседки? Да, соседки, ответил Картрайт. Пэй Мейсон положил ручку на стол. Ну, тогда перейдем к собаке. Собака воет. В основном она воет ночью, но иногда и днем. И этот вой сводит меня с ума. Вы же знаете, собаки воют, если кто-то должен умереть. А где находится эта собака? В соседнем доме. То есть, с одной стороны вашего дома живет миссис Эвелин Фоули, а с другой воющая собака? Нет. Собака воет в доме Клинтона Фоули. Понятно. Кивнул Мейсон. Картрайт вдавил окно к пепельнице. Там прошелся по кабинету. Послушайте, я хотел бы задать еще один вопрос насчет завещания. Ну, допустим, миссис Фоули в действительности не миссис Эвелин Фоули. Что вы хотите этим сказать? Спросил Мейсон. Допустим, она живет с мистером Клинтоном Фоули как законная жена, но их брак официально не зарегистрирован. Ну, это не имеет значения. Неторопливо ответил Мейсон. Если в своем завещании вы охарактеризуете ее как миссис Эвелин Фоули, проживающую с Клинтоном Фоули по адресу 48 Милпас Драйв, то это не имеет значения. Должна ли миссис Фоули быть законной женой Клинтона Фоули? Нет, это не обязательно. А если существует настоящая миссис Фоули, если Клинтон Фоули женат и не разведен с этой законной супругой, а я завещаю свою собственность миссис Фоули, проживающей с ним в одном доме? Ну, я объяснил вам, терпеливо ответил Мейсон, что главное — это намерение завещателя. Вполне достаточно, если вы напишете, что оставляете вашу собственность женщине, проживающей по указанному адресу. Я понимаю, мистер Фоули еще жив? Разумеется, жив. Он мой сосед. Понятно.